В этот день вечером дома у меня горело 13 свечей. На них лучше всего было смотреть издали, из коридора. Оттуда пламя свечей виделось торжественней, потому что подставки под ними притушенно мерцали тогда каким-то таинственным древним сиянием. Свет свечей вызывал тихую сожалеющую грусть и потребность в опрятности. При нем почему-то нельзя было оставить в углу комнаты щетку, а в пепельнице окурки. И тянуло к несуетной работе по дому, и хотелось ступать неслышно для самого себя. Я переставил на новое место раскладушку подальше от секретера, переместил радиоприемник и перевесил поближе к окну и свечкам единственную у меня картину — литографию Врубелевского демона. Комната стала знакомо чужой, будто я во второй раз пришел к кому-то в гости, но застал там лишь самого себя. Я сварил кофе и включил радиоприемник. По нашему маяку под старинную рязанскую молодайку пела Зыкина. По BBC ярились Битлсы, а Варшава передавала то, что мне было нужно. Полонез Огинского, афинские развалины и танец маленьких лебедей. Мне не приводилось бывать на Кавказе, например, в Кисловодске, и я стал думать о нем, как о вознесенном на скалу давно полуразрушенном городе-замке, розово-светлом, повитом плющом. Там не бывает закатов солнца, и люди носят белые одежды. Я перенес туда, на скалу, Бахчисарайский фонтан, развалины дворца хана Гирея и башню Тамары. Поэтичнее этого я ничего не помнил из книг о Кавказе, что годилось бы к перемещению. Я собирался мысленно спросить у Ирены, хорошо ли ей там сейчас, после всего, что мною проделано для Кисловодска. Но музыка прекратилась, и я услышал короткие торопливые звонки в коридоре. Ко мне редко кто заходил, и то, что я тогда подумал, а почему бы ей не послать мне телеграмму, было схоже с тем ударом на мосту. Моя комната озарилась для меня сияющей вспышкой, и я побежал к входной двери. Звонили, наверное, давно и веряще в то, что я дома, потому что звонки были прерывисто множественные, как сигналы бедствия. Я распахнул дверь. За нею стояли трое. Чистенький, щупленький лейтенант милиции, пожилой осанистый мужчина в кожаном картузе и женщина в квадратных очках. Чего я не открываю, и я извинился и отступил в коридор. «Стоим, стоим, а он хоть бы чего!» Это опять сказала женщина, и я снова извинился. Лейтенант вскинул руку к козырьку фуражки и назвался участковым Пёнушкиным. У него хорошо это получилось. И ловкий взмах руки, и четкий пристук каблуков, и с удовольствием произнесенное слово «участковый». Он был белесый и синеглазый, и его, видно, распирала какая-то веселая и посторонняя от всех нас причина. Иначе ему едва ли бы понадобилось здороваться со мной за руку, когда я назвал свою фамилию, и этим разрушать мое подозрение о недоброй цели своего визита с понятыми. Он сказал, глянув на своих спутников, что на меня вот поступила жалоба от общественности дома, но тон его голоса не грозил мне бедой. И я открыл перед ним дверь в комнату, а у тех двоих спросил, угодно ли им войти тоже. «Пускай заходит», — сказал участковый, и я пропустил их мимо себя. В комнате по-прежнему горели свечи, и свет их был тепел и ласков. Пёнушкин снял фуражку и прошел к окну, где стояли оба мои стула. Общественников я усадил на раскладушку. Мне не захотелось предлагать кому-нибудь из них второй стул, потому что на нем я решил сидеть сам. «Так вот, товарищ Киржун, жалоба на вас поступила», — сказал Пёнушкин, косясь на свечи. Мы сидели с ним лицом к лицу, чуть не соприкасаясь коленями. Я сказал ему, что весьма сожалею, и спросил у общественников, удобно ли они там устроились. Женщина сердито что-то проговорила, и я поблагодарил ее, а участковому снова выразил свое сожаление. «Вы не могли бы изложить существо жалобы?» — сказал я. «Давай, Птушкина», — кивнул он женщине. «В чем у вас дело?» «Он и сам знает, в чем», — сказала она. «Мы ведем на территории своего двора борьбу с пьяницами, а он вмешивается, срывает. Было это или нет?» «Это вы насчет рабочих со стройки?» — спросил я. «Не рабочих, а пьяниц!» — выкрикнула Птушкина и поднялась с раскладушки. Я попросил ее не шуметь и сказал, что она ошибается. Это и в самом деле были штукатуры с соседней стройки. «А хоть бы и штукатуры!» — подал утробно-низкий голос ее сосед, тоже вставая. «Твое какое собачье дело!» «Не выражайся, Дерябин!» — предупредил его участковый. «Давайте разбираться по существу». Он все поглядывал и поглядывал на свечи, недоуменно и чуть подозрительно. И я наклонился к нему и сказал извиняюще, что жду гостей. «Это ничего», — дозволил он. «День рождения, что ли, у кого?» «У невесты моей», — сказал я ему полушепотом и не почувствовал никакой неловкости за эту свою мгновенно придуманную радостную неправду. «А за штукатуров я действительно пару раз заступился тут», — признался я. «Видите ли, вся беда в том, что полы их курток не прикрывают карманов брюк, и головки бутылок видны издали». «Конечно, видны», — сказал Пёнушкин. «Но бутылки у них пустые», — сказал я. «Штукатуры изредка заходят в наш двор после выпивки, чтобы попеть песни за столом козлятников, понимаете?» Птушкина крикнула, что это брехня. «Всем известно, — сказала она, — что эти штукатуры сперва пьют тут водку, а потом кричат всякие похабные песни, и Дерябин подтвердил это. Я сказал, что штукатуры никогда не пели в нашем дворе плохих песен». «Буди брехать! — опять крикнула Птушкина. Пёнушкин солидно выслушал обе стороны. Он сдержанно разъяснил мне, что в ночное время во дворах и на улицах города пить запрещено, и я пообещал ему не вмешиваться больше в дела общественности дома. Они ушли гуськом, первым — участковый, следом за ним — Дерябин, а замыкающий — Птушкина. Я постоял немного в коридоре, затем прошел в комнату и зажег остальные 11 свечей. Синим погибельным огнем горел мой испытательный срок в издательстве. 103 страницы позднего признания решительно не поддавались никакому отзыву, и я знал, чем это для меня пахнет. Потрясенное, видно, своим недолгим, преступным и трагичным счастьем, сосредоточившееся на одном этом, Алла Элкина написала не повесть и не дневник, а что-то похожее на несмелый призыв к участию и, может, к прощению. Потому что у них там с этим «Р» было все, что в конце концов неминуемо вызывает непрошенное вмешательство посторонних. Могла быть и другая причина, побудившая эту женщину послать в издательство свою рукопись. Страх забвения случившегося с нею. Автору хотелось, наверное, чтобы пережитое не кончилось для нее в ту самую секунду, когда оно ее покинуло. Меня изнурили ее тихая хрупкая печаль, вымученная робкой откровенность и полное отсутствие писательского навыка. Закончив читать ее записки, я испытал сложное чувство немого удивления перед покоряющей силой обнаженного слова и осуждение себя за подглядывание чужой тайны. По разноцветным кольям восклицательных знаков, похожих на те, что наставил Вениамин Григорьевич в моих альбатросах, по его нечаянно оброненному в напутствии мне пренебрежительному слову «самотечное» я понимал, что позднее признание надо забраковать, но как это сделать, не знал. Не хотел знать. До конца моего испытательного срока оставалось 14 дней, а до возвращения Ирены 10. Мне, наверное, причитались кое-какие деньжонки по бюллетеню, но предчувствие изгона и предполагаемая мизерность суммы мешали пойти в бухгалтерию. В тот день, когда появилась Ирена, была пятница. Ирена пришла раньше Веры Ивановны. Я сидел за ее столом, щелкал мизинцем обезьяну на пальме и курил последнюю в пачке сигарету. Никогда потом Ирена не была такой неожиданно высокой, обновленно смуглой и вызывающе гордой, почти презрительной. Она остановилась у дверей и длинно посмотрела на меня, скосив глаза к переносию, и я встал и пошел к ней. Я поцеловал ее в лоб, сверху, издали и молча, как покойницу. «Я думала, что тебя нет. Совсем. Я зайду позже, сядь за свой стол», — сказала она, как при простуде. У нее возвратились на место глаза, но в росте она не уменьшилась. «Я ждал тебя каждый день со свечками», — сказал я. «С какими свечками? Почему со свечками?» «По числу дней. 24 свечи, но позавчера я зажег их все», — сказал я. «Я зайду позже. Мы с тобой не виделись. Сядь скорее за свой стол». Почему-то ожесточенно сказала она и вышла, а я сел за свой стол. У меня почему-то похолодели руки, и было трудно сердцу, будто я нырнул на большую глубину. Сейчас вот, на этом месте своей книги, я долго размышлял над тем, что это со мной тогда было. Почему я испытал в ту минуту живую пронзительную тревогу за Ирену? Как будто мне хотелось, издали и молча, оградить ее от какой-то далекой, смутной беды. Впрочем, это у меня быстро прошло, и когда появилась Вера Ивановна, я неумеренно весело и искренне поздоровался с нею и сказал, что рад ее видеть. «Скажите, пожалуйста, что это с вами случилось нынче?» — спросила она. «Пятак на дороге нашли». «Ничего не нашел», — сказал я. «Но у вас сегодня неотразимо добрый свет глаз». «Неужели? Вот не знала. А вам никто не говорил, что вы в своей шляпе похожи на архиерея. Вера Ивановна, видимо, и сама сознавала, что обмолвка получилась смешной, потому что дважды пыталась поправиться. Но архиерей у нее не прояснялся. И я не удержался и захохотал. «Дурак! Самовлюбленный пижон!» «С неизъяснимой томной яростью», — сказала она, — и в эту минуту в комнату зашла Ирена. Меня опять поразила в ней какая-то напряженная недоступность и готовно-стремительная собранность, как при опасности. Я ненужно поспешно встал и поклонился ей, а Вера Ивановна, замедленно оглядев ее, удивленно спросила, когда они вернулись. Ирена сказала, что прилетела одна ночным самолетом, потому что доломитные ванны оказались ей противопоказаны. «Надо же! Неделю не могла подождать. А Лавр Петрович как? Соленкой остался. Вы же собирались к своим в Ставрополь заехать. Как же теперь?» Вера Ивановна спрашивала дотошно и въедливо, с большими испытующими паузами и с каким-то стойким и ненавистным мне свекровьим правом на Ирену. Я встал из-за стола и вышел в коридор. Там я неожиданно для себя установил, что имя Лавр нельзя произнести, чтобы не рычать, что оно вообще не человеческое, а черт знает какое имя. Лавр, видите ли. В бухгалтерии, куда я также внезапно для себя решил независимо зайти, Мне не очень охотно и почему-то сердито старичок-кассир выдал 3 замусоленные десятки и 2 тройка. Я купил в буфете пачку сигарет, и когда вернулся в комнату, то ни Ирены, ни Веры Ивановны уже не застал. До конца рабочего дня я несколько раз звонил Ирене домой, но там молчали. От стола Веры Ивановны нестерпимо пахло удушливой земляничной прелью. По пути домой я купил бутылку шампанского, халу, ливерную колбасу и шоколад Аленка. Я давно не ездил на Росинанте. Он запылился и отчего-то присел на задние колеса, будто готовился к прыжку. Я обтер его, подкачал камеры и поехал на рынок за фруктами. Мало ли, что могло там оказаться. Но рынок уже иссяк. Фруктов никаких не было, и я купил 2 стакана тыквенных семечек. Раз ты сам что-нибудь любишь, то почему другой не должен любить то же самое? Звонить я поехал к той своей будке у моста. Меня никто не смог бы убедить в том, что это несчастная для меня будка. Наоборот. У реки возле моста каждый на единолично собственном клочке земли упрямой шеренгой стояли удильщики. Они ловили тут на дикуна, но сырть, охотно бравшая его, воняла клоакой и нефтью. Я отрадно подумал о своем озере, о бабке-звукорихе, и хотелось, чтобы Ирена тоже приучилась когда-нибудь удить. Будка была стыдно запакощена внутри всевозможными срамными рисунками и безграмотными надписями. И от этого, и еще по другим смутным для меня самого причинам, я не захотел звонить Ирене 2 копейками, а гривенника не оказалось. Возможно, тут все дело во мне самом, а не в тех кассиршах и продавцах различных магазинов, где я пытался иногда выменить нужную, срочную 2-копеечную монету. Я никогда не получал ее, если издали не оценивал, способны ли тот продавец и кассирша вообще оказать услугу. И это всегда оборачивалось для меня трудным, почти неразрешимым усилием. На этот раз дело было проще. Мне требовался гривенник, а не 2 копейки. Но и его я заполучил лишь с 3-й униженной попытки. Уже с ним, с гривенником, по пути к своей будке я подумал, что Ирена, например, не сможет отказать в помощи человеку. И я тоже не откажу. И бабка-звукориха, и Борис Рафаилович, и тетя Маня, и тот рыжий владелец Запорожца, и наш директор Дебров, и бывший художник-старик, что назвал Ирену Аришей. А вот Вера Ванна откажет. И Волобуй тоже. И Птушкина с Дерябиным откажут. И черт-те сколько их еще, безымянных и нам неведомых, которые откажут. Я так и не решил, как поступит Вениамин Григорьевич Владыкин и участковый Пенушкин. Они откажут или нет? Потому как Ирена поспешно, четко и приветливо сказала мне «Здравствуйте, Владимир Юрьевич», я понял, что там в квартире есть кто-то чужой, кому не надо знать, кто звонит. «Я, наверное, тот художник-старик, что оставил тебе под стеклом записку?» — спросил я. «Да-да», — засмеялась она. «Я нашла вашу записку, Владимир Юрьевич. Спасибо, что надумали позвонить. Как здоровье Анны Трофимовны?» «Толстеет неизвестно с чего», — сказал я. «Передайте ей, пожалуйста, мое почтение», — сказала Ирена. Она говорила весело, почти озорно и совсем безопасно. «У тебя сидит эта вальяжная ступа?» — спросил я о Вере Ванне. «Да-да». «Я ее терпеть не могу», — сказал я. «То же самое и там», — ответила Ирена. «Погода одинаковая, только в Кисловодске еще жарче и устойчивей». «Она сказала, что я дурак и самовлюбленный пижон», — пожаловался я. «Эту новость я уже слышала, Владимир Юрьевич. Очень прискорбно, конечно». «Я хочу тебя видеть». — сказал я. — Непременно, Владимир Юрьевич. Звоните иногда. — Через час, ладно? — сказал я. «Да, — да-да. Не забудьте поклониться от меня Анне Трофимовне. — Гони скорее эту корову вон, — посоветовал я. — Вы очень добры, Владимир Юрьевич. До свидания, — сказала Ирена. Я оставил Росинанта под каштаном возле телефонной будки, а сам спустился к реке, но больше минуты не смог пробыть там, потому что отрешенная, безучастная занятость рыбаков показалась мне непонятной, дикой и просто противоестественной в том тревожном, что было вокруг. Стремительно текущая куда-то река, беспокойный недобрый крик городских чаек, белесое и низкое городское небо с пожарно рдеющим на нем городским предзакатным солнцем. Я вернулся к Росинанту и сел на заднее сиденье. Там можно было вообразить, что ты находишься не в своей, а в чужой машине. Что через час ты не сам поедешь на ней куда-то, но что тебя повезут друзья. Что тебя совсем-совсем ничего не тревожит. Что все обстоит благополучно и надолго надежно. Ровно через час я позвонил Ирене снова и не узнал ее голоса. Он был какой-то намученно уклончивый и потерянно тусклый. Она посторонне осведомилась, как я себя чувствую, и я поблагодарил. «На работе все в порядке?» «Все», — сказал я. «Ну и отлично. Я купил тыквенные зерна», — сказал я. «Что?» «Белые семечки», — говорю, купил. «Два стакана». «А-а-а! Это вкусно». «Ну вот видишь», — сказал я. Мы помолчали, и в трубке я слышал ее дыхание. «Меня, наверное, прогонят с работы», — сказал я и объяснил, почему. Она долго медлила, потом трудно спросила, где я нахожусь и со мной ли позднее признание. Мы условились встретиться на том самом месте, где расстались накануне ее отъезда в Кисловодск, почти за городом. По дороге туда я заехал в издательство и взял дневник Элкиной. Наше овсяное поле было уже сизым, спело-шафранным, легким и шумным. И на щербатых головках полинявших васильков одиночно ютились подсыхавшие к исходу лета шмели. Ирена приехала в автобусе. На ней было то самое черное полудетское домашнее платье. И прошла она к Росинанту по кювету, убедненная и жалкая, как тогда. У ручья в лесу, где под верованной когда-то пел круг, в кустах ольхи и краснотала уже копились предвечерние тени. Было тихо и по-августовски свежо. Ирена сидела надломленно беспомощная, прикрыв зачем-то ладонями тыквенные зерна, которые я еще на дороге близ города насыпал ей в подол платья. На нее было трудно смотреть, и я сказал, что мы уедем отсюда в ту же секунду, как только она скажет об этом. Она, как заводной кукленок, кивнула головой и зябко поежилась, вдавливаясь в сиденье. Я снял с себя свитер и набросил его ей на плечи. «Надень с рукавами, а я пойду разожгу костер», — сказал я, и она опять кивнула бессмысленно и трогательно. Ручей усох и чурюкал невнятно и вкрадчиво. Он почти зарос дикой мятой, а там, где кромка берега была доступна солнцу, розовыми круглыми наметями стлался чабрец. Ладанно пахучий и шелестяще ломкий, как иней. Костер я развел прямо на берегу ручья у трехтронно возвышенных островков чабреца, чтобы на среднем из них поставить шампанское, а на крайних сидеть самим. Я стоял у костра и ждал, пока он разгорится, и когда обернулся, чтобы идти к машине, увидел позади себя Ирену. Она была в моем свитере, доходившем ей до коленей. Она была совсем маленькая и изнуряющее невообразимое со своим трепетно-жертвенным и доверчивым взглядом, вонзенным в меня. Я подхватил ее на руки, и она обняла меня за шею, и мне стало нечем дышать. Костер чуть тлел. Она не согласилась разжечь его до неба, как хотелось мне, и я знал почему. Боялась, что нас заметят с дороги. Он чуть тлел, и прямо над нами стояла высокая синяя звезда с двумя косоотвесными белыми рогами. У нас не было никакой посудинки под шампанское, а пить из бутылки Ирена не умела. Она сидела против меня на своем чабрецовом троне и то и дело оглядывалась в темноту за собой, на шоссе. «У этой дуры что, своей семьи нету, чтоб не следить за чужими, черт подери?» — спросил я о Вере Ванне. Ирена помедлила и сказала, что она одинока. «Она лохудра», — сказал я. «Кто ей мешал самой выйти за твоего коротышку? Или ты у ней отбил его?» «Ты не мог бы не говорить мне этого?» — прибитая попросила Ирена. «Почему?» — спросил я. «Ну, хотя бы из соображений пристойности». Я пожалел, что сказал это, и поцеловал ее ладони. Она всхлипнула и ткнулась головой мне в грудь. «Ты не знаешь, как мне будет противно увидеть себя завтра в зеркале. А тут еще она, Вера. У нее и фамилия какая-то родственная с ним, Волнухина. Волобой — это гриб?» «По-моему, существовал гриб Валуй, но я не стал это уточнять. Какая разница?» «Но ты все равно будешь думать не то, что было и есть», — сказала Ирена. «Я вышла замуж, когда мне шел 16-й год». Я встал, отошел за костер и оттуда спросил. «Такая волобойная страсть нашла?» «Да, страсть!» — на крике сказала она. «В 38-м году мой отец камбрик Лозинский и мать военврач первого ранга. Я 4 раза убегала из детприемника, пока...» Я тогда уже держал ее на руках и пытался зачем-то зажать ей рот. Я не давал ей говорить, и у меня в затылке колюче ворочался комок боли, и сердце подпирало гортань. Изо рта Ирены под моей ладонью выбивался скулящий зверушечий вой. Я ходил вокруг костра, выкрикивал ей в теме слова утешения пополам с угрозой, и она постепенно затихла. Она была совсем невесома. Мне вспомнилось, как ей трудно было тащить тогда в городе резиновый матрас, полунаполненный воздухом, и я подумал, что в 20 лет... еще можно нажить силу, а в 31 едва ли. «Вот пришел великан», — сказал я. «Такой большой, большой великан. Вот пришел он и упал. Понимаешь? Взял и упал». Ирене, наверное, было уютно у меня на руках, и она не пыталась сойти на землю. Уже в середине ночи мы обновили костер, и я сделал из шоколадной фольговой обертки бокал для Ирены. Мы опять сидели на своих прежних местах, и Ирена была до слез дорога мне, утонувшая в моем свитере, бережно державшая обеими руками этот мой звездно мерцавший бокал. «Послушай, Антон», — вдруг просительно сказала она, — «а тебя ничего не стыдит и не давит обидой из твоего прошлого?» Я не понял. «Ну, из поступков». Она отодвинулась от костра, чтобы быть в тени. А я боялся услышать от нее самой что-нибудь темное и ненужное для нас обоих. Мало ли, каким мог быть ее собственный поступок. «Ты не хочешь говорить?» Я видел, что ей самой становится страшно. «Почему ты молчишь?» Я воровал, — сказал я. — Воровал? Когда? — Когда убегал из детприемников. Это всегда случалось летом, и я жил на рынках. — Ну, говори же. В последний раз я обокрал пьяного сонного старика, когда мне было 16 лет. — Антон, милый, обокрал? — Да. Это был сторож нашего ФЗУ, — сказал я. У него оказалось всего 3 рубля. А что ты? — У меня страшней. Мне было 15 лет, — сказала она и заплакала. Я поправил костер и не тронулся с места. Это было осенью в Энгельсе. Я зашла домой к своей учительнице, так просто зашла. У них тогда какие-то заключенные под охраной пилили в сарай дрова. «Черт с ними со всеми!» — сказал я ей через костер. «Я ничего не хочу знать. Чище тебя нет ни снаружи, ни изнутри!» Она поперхнулась каким-то словом и с радостным сумасшествием, взглянув на меня, сказала, что я помешанный. «Я только блин украла, дурак!» В слезный распев заголосила она и смяла бокал. Я кинулся к ней и посадил к себе на колени. «Какой блин, дурочка! Горячий! Я ждала, пока они ели, а потом...» «Вот пришел великан», — перебил я. «Такой большой-большой великан, слышишь?» Я спрятала его под берет, но все думала, что он виден, и закрывала голову руками. «Пришел и упал, понимаешь?» — сказал я. Лидия Павловна догнала меня во дворе и сняла берет. При тех, что пилили. Она думала, что я украла зеркальце. Зацепился ногой за ступеньку и упал. «Почему ты не слушаешь?» — крикнул я. «Сейчас же замолчи! Сейчас же!» В город мы вернулись на заре. Отзыв на повесть Телкиной Ирена уместила на 2 страничках, но за счет величины букв и ширины полей я довел их до 3,5. Самотечную рукопись «Позднее признание», по моему мнению, нельзя было, к сожалению, рекомендовать издательству, ибо все, что заложено в нее автором, могло явиться пока лишь подсобным материалом для будущей книги. Я считал, что сюжет рукописи беспомощно рыхл, а поведение и взаимоотношения действующих лиц лишены психологической основы и убедительности. У меня создалось впечатление, что А. Элкина написала свою повесть, так сказать, не переводя дыхание, мало заботясь об отделке страниц, не придерживаясь элементарных законов, по которым создаются книги. Четкая идея, строгая фраза, сознание нужности, сказанного советскому читателю. Самый главный недостаток повести я видел в том, что автор не справился с задачей показать богатый внутренний мир наших современников, их духовный облик, красоту и страстность общественно значительных поступков. Вениамин Григорьевич встретил меня пасмурно. Наверное, от того, что день был сумрачный. В его кабинете устойно залегала тускло-цветная полумгла, побуждавшая к молчанию и тревоге. Пока он читал мой отзыв, я стоял у стола между стульями и держал руки по швам. Больше их некуда было деть. «Так...» — сказал он неопределенно. «Вот то же самое получилось и с вашей повестью, товарищ Киржун. Мелкий факт быта еще не значит факт жизни, понимаете?» «Конечно», — сказал я. Мне до сих пор непонятно самому, что толкнуло тогда меня на безоглядно вздорную похвальбу. Хотя сказал я это твердо и даже с вызовом. Я сказал, что мои «Альбатросы» приняты молодежным журналом. Вениамин Григорьевич поднял на меня глаза и посмотрел испытующе собранно и затаенно, как смотрит рыбак на поплавок, когда тот качнулся и замер. «Журнал что же, письменно уведомил вас?» «Письменно», — сказал я. Руки я держал по швам. «Ну что ж, это хорошо. И когда они намерены печатать?» «В декабрьском номере», — сказал я, как во сне. Я стоял и вспоминал о необъяснимо удивительном случае, когда однажды ночью на моего Росинанта надвинулся слепой мас. Он выскочил из-за пригорка шоссе по левой стороне и ударил меня светом метрах в пяти или шести. Я помню, что мои глаза, руки и все тело отключилось тогда от моей воли, подчиняясь какой-то неподвластной мне безымянной силе самопроизвольного расчета и действий. Я думаю, что только благодаря этому мы разминулись в ту секунду с мазом, и теперь, стоя перед Владыкиным, я надеялся, что тут это тоже как-нибудь пройдет, и я останусь цел. Он по-прежнему смотрел на меня ожидающе, со смутным оттенком недоверия, и моя правая рука самостоятельно торкнулась в задний карман брюк и извлекла записную книжку. Я перелистал ее, но ничего не нашел. Это, наверное, должно было означать, что извещение журнала я оставил дома или же утерял. Вениамин Григорьевич сказал «ну-ну» и спрятал в стол дневник Элкиной вместе с моим отзывом. Рукопись, которую он выдал мне для работы, называлась «Степь широкая». В ней было 600 страниц, и она значилась в плане издательства на будущий год. О своем вранье Владыкину я рассказал вечером Ирене. Она нашла, что тут нет ничего ни позорного, ни опасного. Ну, скажу, если он поинтересуется в декабре, что, мол, перенесли на февраль или вообще раздумали, мало ли. Действовал же я так, по ее мнению, только потому, что хотел психологически воздействовать на него из чувства самосохранения. Только и всего. Несмотря на то, что с Верой Ивановной и я был по совету Ирены не человеком, а облаком, она встречала мою тайно торжествующую вежливость с непонятным ожесточением и подозрительностью. Я чувствовал, что ее раздражали мои свитеры, шляпа, ботинки, запах шипра, моя походка и мой рост. Ее появление по утрам я каждый раз приветствовал теперь стоя, с серьезным и вполне учтивым поклоном. Но она почему-то воспринимала это как насмешку, и лицо ее покрывалось бурыми пятнами. Мне полагалось ждать, пока она первой усядется за свой стол. И я так и делал, и это опять-таки встречалось глухим отпором. Когда я спрашивал у нее разрешение курить, она, уже сося леденец, говорила «отштаньте от меня», и грудь ее колыхалась, как кочка на трясине. Я извинялся и курил в коридоре, а, возвращаясь, предупреждал ее об этом стуком в дверь. Ей тогда приходилось говорить «пожалуйста», но поскольку это был всего-навсего я, она откровенно фыркала и злилась. «Что вы кочевряжитесь? Больше вам заняться нечем?» Я с большим удовольствием послал бы ее к чертовой матери, но Ирена говорила, что этого нельзя делать. К тому времени, когда нам приходила пора возвращаться в город, костер обычно дотлевал полностью, и я прикрывал горячую золу чабрецом или листьями ольхи. Мне всегда было грустно покидать эту жалкую серую кучку пепла. Тогда невольно думалось о неизбежном конце любых земных горений, и хотелось, чтобы зола не остыла до ночи, когда нам тут опять можно будет воскресить новое живое чудо. В ту зарю, когда Ирена уже в самом городе приказала мне вернуться к ручью, был наш четвертый сгоревший там костер. Я не стал ни о чем ее спрашивать, развернул на обратный курс Росинанта и выжил из него все, на что он был способен. Наша поляна была обновлена робкой световой зыбью зарождавшегося дня, и от горки пепла из-под чабреца, которым я прикрыл перед отъездом прах костра, выбивался розовый и витой, как буровец, столбик пара. «Жив!» — счастливо и хищно сказала мне Ирена. «Ты хоть что-нибудь понимаешь из этого?» «Понимаешь из этого? Ты же редактор областного издательства художественной литературы», — сказал я, восхищенный тем, зачем она сюда вернулась. Тогда с нею произошло какое-то странное преображение. В ее подбирающихся к моему лицу руках, в сузившихся и скосившихся к переносию глазах, в покривившихся полураскрытых губах и вообще во всей фигуре появилось что-то мстительное и старинно-степное. Не дать не взять настигнутое врагом черемиска. «Ты хочешь меня оцарапать? Давай!» — засмеялся я. «Откуда ты это знаешь?» — отшатнулась она. «Господи, что я говорю? Антон, скажи мне, это всегда-всегда бывает у замужних женщин? У всех?» «Что?» — не понял я. «То, что у меня теперь с тобой. Я тогда лечу и лечу. Я никогда этого не знала, слышишь? И рождение Аленки тут совсем ни при чем, понимаешь, о чем я говорю?» «Да», — сказал я. «Когда он возвращается?» «В понедельник, 21-го». «Он же хотел заехать в Ставрополь», — вспомнил я. «Нет, я получила вчера телеграмму». «Дерьмо он», — сказал я. «Нет, он хуже. Ему нельзя было так меня обкрадывать. Нельзя!» Я поцеловал ее и сказал о великане, как он зацепился за порог. Мы выехали на шоссе, пустынное и чистое. Из-за города вставало солнце и ослепляюще било мне в глаза. «Мы сейчас поедем прямо ко мне», — сказал я, «а в понедельник заберем Аленку». Мысль эта пришла мне в голову мгновенно. И я ощутил, как под шляпой у меня упруго выпрямились волосы, вздыбленные ознобным восторгом, похожим на ужас. «Куда к тебе? Что ты говоришь?» Ирена отодвинулась от меня к дверке. «На Гагаринскую», — сказал я. «В воскресенье мы обвенчаемся в Духовом монастыре. Ты будешь в белом платье». «Что ты говоришь? В каком монастыре? Ты сошел с ума? Он убьет сперва меня, потом тебя и всех!» «Убьет? Этот кожаный мешок с опилками? Я распорю его по всему шву, вот так!» Показал я рукой, как распорю его. «Я тебя боюсь!» — воскликнула Ирена. «Высади меня, пожалуйста, тут! Останови!» Мы уже въехали в город. Он был еще малолюден. Я погладил Ирену по плечу и сказал, что довезу ее до моста, а там она дойдет сама. «Конечно, там дойду», — сказала она, как заблудившийся был ребенок, которому показали дорогу к его дому. «Не надо так больше пугать меня, ладно?» И все-таки день этот получился для меня хорошим. Я тогда проспал, прилег на раскладушку, не раздеваясь, а когда проснулся, шел уже 12-й час. Я спустился в подъезд, чтобы позвонить Ирене и спросить, как быть. Она подумала и голосом Владыкина сказала, что все порядочные советские люди имеют обыкновение спать ночью. «Днем они, товарищ Киржун, созидают». «В том-то и дело», — сказал я. «Это не оправдание. У вас есть какие-нибудь уважительные причины опоздания на работу?» Я признался, что в самом деле боюсь попасться Владыкину на глаза. «Я вам не Владыкин, а Вениамин Григорьевич», Ей почему-то было весело. «Ты что там дуришь?» — сказал я. «Пришла вторая телеграмма. Там решили заехать в Ставрополь», — сказала она. «А Владыкин с нынешнего дня в отпуске. Что же касается председателя месткома товарища Волнухиной, то ее тоже нет сейчас в издательстве. Она завтра утром отбывает в Сочи. Тебя это устраивает?» «Вполне», — сказал я. «Очень рада. А почему ты все же спишь днем, а не ночью?» «Да вот, связался с одной полуночной шалавой», — сказал я. «Ах, вот что! А она в самом деле шалава? Или только шалавка?» «Шалавка», — сказал я. «А она хорошая?» «Так себе». «А ты ее любишь?» «Очень». «А она тебя?» «Это пока не совсем ясно ей самой». «Ах, ты пижон несчастный! Мало тебя били тогда женским чулком. Врун дедприемовский! Мои альбатросы печатаются, видите ли, в 12-м номере». «Ты чего там разболталась?» — сказал я. Мне очень хотелось видеть ее в эту минуту. «Когда мы нынче встретимся?» «В 3 часа дня в издательстве. Я приду с Верой, чтобы взять у ней рукопись для доработки. Пожалуйста, веди себя тогда прилично, ладно?» «Шалавка ты», — сказал я. «Когда они появились, я встретил их стоя молчаливым поклоном из-за своего стола. Полноте добротности поклона мешала, конечно, шляпа на моей голове, но тут ничего нельзя было поделать, и Вера Ивановна, уже разомлела приуготовленное к отбытию в Сочи, решительно игнорировала его, а Ирена сделала мне за ее спиной легкий, грациозный книгс. Она, наверное, сознавала, как искристо блестят и торчат ее глаза, и, чтобы скрыть это от Веры Ивановны, сразу же прошла к окну. Я тогда тайно поблагодарил судьбу за все мне уже посланное в жизни, от дедприемников и до чулка с оловяшкой, так как подумал, что без всего этого нам бы не жечь с Иреной своих костров. Еще я подумал, но уже совсем сумасбродное, специальное для Веры Ивановны, что вот возьму и вскочу со стула и подниму на руки Ирену и поцелую ее в глаза. И не по одному разу, а по 4×4. И что ты нам сделаешь, попа ты этакая? Завизжишь, как подколотая свинья? Ну и визжи. «Вот, Ириш, от закладки на 307-й странице», — томно сказала Вера Ивановна. Вид у нее был скорбно-страдальческий, и рукопись она протянула Ирене через стол, не вставая со стула. «А сколько там всего?» — спросила Ирена в окно, не оборачиваясь. 406. Остались какие-то пустяки. Ну сколько тут, Господи, тебе это на 3 вечера?» «Конечно». «Мы ведь условились», — вибрирующим голосом сказала Ирена. Она припала к подоконнику, заваленному книгами, и я заметил, как содрогаются ее плечи в беззвучном смехе. Было непонятно, какой бес ее разбирал, но мне оказалось достаточно одной догадки, что она боится взглянуть на меня, чтоб нам не расхохотаться одновременно, как в свое время в лесу, и меня начал душить смех. Я заклинал себя удержаться от желания взглянуть на Веру Ивановну, она что-то подозрительно притихла, но взглянуть очень хотелось. Она по-прежнему держала на весу рукопись, где для Ирены остались какие-то пустяки, и, привлеченная моими горловыми звуками, похожими на подавляемую икоту, глядела на меня брезгливо и удивленно. «Если б вы только знали, что тут написано!» — сказал я ей, и так же, как и она, приподнял над столом свою рабочую рукопись. Тогда все еще могло обойтись благополучно. Не скажи она капризно: «Отстаньте от меня, пожалуйста, очень мне нужно». Но она сказала это, и я рассмеялся. «Вера, иди скорей, «Ты только посмотри, что тут творится!» — задушенно сказала Ирена в окно. Вера Ивановна подошла к ней, и неизвестно, чем бы все это кончилось, не войди тогда к нам тот бывший художник, от имени которого я разговаривал с Ириной по телефону, когда у нее торчала Вера Ивановна. Он заглянул в дверь, оставаясь в коридоре, сердитый, о чем-то думающий и с трубкой, как в первое свое появление. «Аришенька, рад тебя видеть, деточка!» — сказал он Ирене, заметив ее. И было видно, что он на самом деле обрадовался. Ни с Верой Ивановной, ни со мной он не поздоровался, а Ирене поцеловал руку. «Как отдохнула?» «Хорошо. А как вы поживаете? Анна Трофимовна здорова?» — чересчур поспешно спросила Ирена. «Толстеет неизвестно с чего», — небрежно сказал старик. «Вы нашли мою записку?» «Да-да», — растерянно подтвердила Ирена. Я поймал ее взгляд, уперся подбородком в ладони и прикрыл указательным пальцем губы, не давая, мол, задавать ему вопросы, спрашивай сама. «Вы хорошо выглядите, Владимир Юрьевич», — сказала Ирена. «Что у вас новенького? Кончили писать монастырь?» «Почти», — ворчливо отозвался тот. Вера Ивановна все заглядывала и заглядывала в окно, но во дворе издательства, конечно, ничего не творилось, ни смешного, ни грустного. Минут через 10 они ушли. Ирена с бывшим впереди, а Вера Ивановна с рукописью сзади. Старик не попрощался со мной, и это, как я подумал, было не обязательно, поскольку мы не поздоровались сначала. В тот раз мы впервые за неделю не смогли поехать к своему ручью, потому что Вера Ивановна улетала в 4 часа утра, и Ирена, как она выразилась, должна была провожать ее в добропорядочном виде. «Вот так, мой шушлик», — сказала она мне в телефонную трубку. Я не понял, кто я, и она повторила. «А что это такое?» — спросил я. «Это значит суслик. Так тебя называла бы Вера, если бы... если бы я...» «Нет, не ты. Если бы не я». «Это потряшно», — сказал я. Мне стало совсем весело. «Ты что там сочиняешь? А почему ты притворяешься передо мной, будто не понимаешь причины ее неудовольствия? Ну, возможно, у вас все еще наладится. Тем более, что человек она свободный, разведенный и пышный», — подсказал я. «Еще бы». Голос ее изменился. В нем была уже злость пополам с обидой. «Ты что там чудишь?» — сказал я. «И кто этот бывший старый пират, который величает тебя Аришей, а со мной не здоровается и не прощается?» «Бывший? Почему бывший?» Она спросила меня об этом строго и как чужого. Я сказал, что так называет его товарищ Волнухина. «Ах, вот что! Это, очевидно, у нее производное от слова «отбывал», — предположила Ирена. «Я иногда устраиваю ему халтурку, иллюстрации к детским книжкам». «Все понятно», — сказал я. «Но мы все равно не встретимся». «Сегодня нет. Слушай, Антон, скажи мне, про свечки ты все выдумал тогда, да?» «Ты можешь их увидеть сама в любое время», — сказал я. «Что с тобой стряслось?» «Не знаю», — тихо сказала она. «Мне что-то подумалось». «О чем?» «Я, наверное, не хочу, чтобы ты сидел с нами в одной комнате, понимаешь?» «С вами?» — спросил я. «С нею». «Господи ты, Боже мой!» — сказал я. «Ты меня крепко любишь, дурочка!» «Где ты там есть?» — крикнул я в трубку. «А ты сам где? Ложись пораньше спать, ладно? Не шаландайся по улицам». Мне почудилось, что она плачет.